Вечеринка. Вижу в передней большой поднос, тесно уставленный чайными стаканами. Каждый стакан на четверть налит густой, как смола, заваркой. Тут же в углу кипит самовар, из всех своих отверстий выпуская струи и клубы пара, от которого зеркало на стене ничего уже не отражает, так как его стекло покрыто матовой пеленой пара. Скоро из этого самовара дольются крутым кипятком стаканы, и они станут янтарно-красного цвета, и вокруг распространится запах чая. Еще я вижу аппетитные франзоли, много нарезанной чайной колбасы с белыми пятнышками сала, чудесной, обожаемой мною свежей, душистой, влажной чайной колбасы, с которой так приятно сдирается прозрачная кожица. Вижу я также в стеклянном блюдечке ошпаренный кипятком ярко-желтый лимон и возле него специальную роговую пилочку. И еще я вижу сливочное масло в фаянсовой масленке и горку ярко-белого, яркого до синевы, наколотого сияющего сахара рафинада. На нашей маленькой стенной вешалке навешано множество тяжелых драповых пальто и черных крылаток, но крючков не хватает, и горы пальто навалены на подзеркальный столик, на табуреты, на стулья, даже на кресло в гостиной. Среди мужских пальто попадаются бархатные дамские салопы, ротонды, клетчатые шотландские накидки, капоры и каракулевые шапочки пирожком. На полу ряды мелких и глубоких резиновых калош на свекольно-красной суконной подкладке с медными буковками. Из столовой слышится говор гостей, женский смех, басовитые, как мне кажется, бородатые звуки оживленной мужской речи, среди которых я узнаю родные голоса мамы и папы. Кухарка в новой еще ни разу не стиранной кофточке с оборками, в новом коленкоровом фартуке, наскоро укладывает меня в постельку, крестит и шепотом внушает, чтобы я спал, потому что у нее много дела — подавать чай, выносить окурки. В столовой курят, и в нашем некурящем доме табачный дым как-то особенно волнует меня. Я знаю, что в столовой, где вокруг стола сидят гости и о чем-то горячо спорят, перебивая друг друга, через некоторое время начнут играть на пианино. Во всяком случае, еще не обожженные свечи в подвижных пианинных подсвечниках по обоим сторонам нотной подставки уже приготовлены. Кипа нот лежит на крышке инструмента рядом с деревянной пирамидкой метронома. Этот прибор, чем-то отдаленно напоминавший гробик, всегда казался мне волшебным. Стоило повернуть маленький медный крючок и отнять переднюю хрупкую, как бы сделанную из какого-то музыкального дерева дощечку крышечки, как сразу же обнаруживался весь простой механизм метронома. Маятник, перевернутый вниз кверху, где на конце его узенькой металлической линейки находился треугольный грузик, дающий размах маятнику. Надо было лишь качнуть грузик, и маятник приходил в движение, отсчитывая время четким металлическим пощелкиванием, словно бы контролировал его течение. Грузик метронома можно было передвигать по насечкам шкалы вверх и вниз. Когда грузик находился на самой высшей точке, размах маятника был очень широким, томительно медленным, как бы движущимся туда и назад с большой неохотой, и между пощелкиванием метронома ложились неестественно длинные отрезки времени. Чем ниже спускался грузик вниз по шкале, тем быстрее размахивался маятник, а когда грузик доходил до самого низа, до последней насечки, то стрелка метронома качалась с тревожной быстротой, как пульс человека, у которого температура 40. С того дня, как я познакомился с метрономом, время как бы навсегда потеряло для меня свое плавное однообразие, незаметное, неощутимое движение, и я стал ощущать то его стремительную, лихорадочную быстроту, то мучительную замедленность, в зависимости от состояния своего организма или мыслей, одолевавших меня. Когда я заболевал инфлюенцией или горячкой, и, как папа выражался, горел, то во мне как бы начиналось щелканье двух метрономов, одного с чрезвычайно замедленным размахом, другого с бешено поспешным щелканьем, и тогда весь мой организм дрожал, как музыкальный инструмент, на котором с двумя скоростями играет хроматические гаммы. И это было мучительно, как всякая потеря точного ощущения времени его обычной меры. Значит, время имело много мер, и очень возможно могло двигаться вперед и назад, то из прошлого в будущее, то из будущего в прошлое. А может быть, времени и вовсе не было, а был лишь какой-то измеритель того, чего вовсе не существовало, со странным щелкающим названием метроном. Лежа в кроватке, я таращил слепающиеся глаза и делал усилия, чтобы не заснуть и услышать музыку. Я знал, что сейчас перед разложенными нотами зажгут девственно белые свечи, послышится визг круглой табуретки, может быть, снимут переднюю дощечку с метронома, и я представлял себе, как мама ударит своими растянутыми длинными пальцами по клавишам, и начнется музыка. Потому что эта вечеринка, эта сходка была также и музыкальной. До глубокой ночи я знал и представлял себе это. В столовой будут о чем-то спорить, и будет звучать уже не доходящая до моего сознания музыка. Музыка, музыка, музыка. Так бывало у нас всегда, когда в передней кипел ключом самовар, светился желтый, даже на вид кислый лимон, и по зеркалу струились волны пара. Но ни разу, как я не таращил глаза, мне не удавалось победить приступ глубокого детского сна без сновидений. Я проваливался как в яму, а когда открывал глаза, то уже было утро. В квартире все было прибрано, и только огарки свечей и пианинные подсвечники, покрытые потеками бирюзово-позеленевшего стеарина, да еще не вполне изгнанный запах папиросного дыма, говорили, что вечеринка была, были споры, была музыка, но только я ничего этого не слышал. А маленький стоячий гробик, уже закрытого на крючок метронома, так невинно желтел в луче солнечного света. В раннем детстве, когда еще была жива мама, и в доме у нас собирались на вечеринке папины и мамины друзья, и зажигались перед нотами свечи, и щелкал метроном, и из-под маминых бегущих по клавишам пальцев до полуночи лилась бурная каменистая река музыки, и с восторгом произносились имена Глинки, Чайковского, Рубинштейна, я спал крепким сном и ничего не слышал. Я не слышал музыки, но она сама проникала в меня каким-то таинственным образом. И всегда, всю мою жизнь, ничем не выказывая себя, жила в каждой клеточке моего мозга. И теперь, когда я слышу музыку, я знаю, что уже слышал ее некогда, при маме, в то время как перед раскрытыми нотами, испещренными таинственными муравьиными знаками, горели свечи, или когда я сам сгорал от простуды и, теряя сознание, слышал щелканье метронома в одно и то же время и растянуто длительное, и бешено быстрое, как мой горячечный пульс, как время, которое не поддается измерению, как споры марксистов и народников, гремевшие за чайным столом, как третий сон Веры Павловны и что делать Чернышевского, как времена года Чайковского, как бравурные звуки Рубинштейна.